Глава 20. Маатаэль задумчиво следил, как маг заворачивает пакет и ставит на нем печать. «Зря ты не позволил отрезать принцу ухо», — сделанным сожалением произнес он. «Какое бы получилось замечательное приложение к посланию для князя? Маленькое, но емкое и многозначительное». «Мэль, это уже 3 дня, как не смешно», — устало отозвался Арон. «Понимаю, не любишь ты чистокровных эльфов. Я от них тоже не в восторге. Но займись лучше чем-нибудь полезным. Стаю проведай или посмотри, как поживают киритские караванщики». «Зануда ты», — пробормотал полуэльф, но все же под облегченный вздох Арона направился к двери. Однако у порога развернулся. «Забавно, что у младшего Аркорма оказался темный дар. Ты уже решил, как с ним поступишь?» «Мэль, ты меня 2 часа достаешь одними и теми же вопросами, не выдержал маг. Исчезни!» Маатаэль с преувеличенным испугом отшатнулся, потом сложил ладони у груди в жест почтения, принятый у кочевников, низко поклонился и воскликнул. «Прости своего недостойного слугу, о великий господин! Не изволь гневаться, о великий господин!» За этой фразой последовал еще один низкий поклон. «Покорнейше исчезаю, о грозный и ужасный!» После чего, продолжая кланяться, вышел. Закрыл дверь, подмигнул стоящим неподалеку оборотням из стража, один из которых на его чудачество вздохнул, а второй покачал головой. В отличие от стражников-людей, серые братья ни мага, ни уж тем более его самого, не боялись. Хотелось размяться, отправиться со стаей на ночную охоту или устроить тренировку один на один с кем-нибудь из оборотней. Вот только кипа прочтенных донесений в его кабинете была намного меньше второй, с донесениями еще не тронутыми. Солнце уже доползло до зенита, когда Маатаэль отодвинул очередной свиток, откинулся на спинку кресла и устало потянулся. Итак, беспорядки в Радоге продолжаются. Местные вожаки честно отрабатывают полученные золотые. Мраморные каменоломни в предместьях Киритграда затопило в 5-й раз. Расстроенный владелец ищет покупателей. Отлично. А вот, забавно. Ни о чем подобном, перечисляя свои планы, Арон не упоминал. Итак, двоюродный брат императора тайно собирает союзников для устранения монарха. Будет ли выгоднее помочь с переворотом, а потом потребовать долю или выдать заговорщика, опять же получив кое-что от благодарного императора взамен? Интересная бумага. Стоит отнести ее магу. Поведение Арона в последние дни Маатаэля интриговало и, пожалуй, радовало. После своего непонятного эксперимента, на все вопросы о нем Арон лишь морщился и переводил тему, маг сильно изменился. Причем полуэльфу казалось, будто не только потеря памяти оказалась причиной этого изменения. Арон все больше вел себя не как чародей, которого Маатаэль знал и которому служил последние годы, а как друг его юности. Арон Тангил 15-летней давности Маатаэлю нравился куда больше. Полуэльф не отказался бы узнать название магического эксперимента, вызвавшего столь неожиданные и приятные последствия. В дверь постучали, и, едва получив разрешение войти, внутрь скользнул личный слуга Маатаэля. «Таар Митрил, простите за беспокойство, но вы приказали докладывать обо всем, касающемся Тималя Даре Ореса». «С ним опять что-то произошло?» — недовольно спросил полукровка. «Он серьезно ранен, мой Таар». «Проклятый мальчишка!» Маатаэль торопливо поднялся. «Идем, по дороге расскажешь, как это случилось». Как это случилось, Риен и сам толком не понял. Высокородного Тималя он недолюбливал с первой их встречи в замке. И чувство это было четким, прекрасно объяснимым и абсолютно взаимным. А когда доброхоты объяснили, с кем юный эльф проводит ночи, к неприязни добавилась брезгливость и вместе с тем страх уже за себя. Риен и прежде встречал чистокровных эльфов. Младший Аркорм прекрасно знал, людей остроухие считали немногим выше животных, но только обычных людей. Человеческих магов эльфы боялись, ненавидели и уважали. то есть относились к ним как к равным. Так уж распорядились боги, что магией владели все остроухие, вот только уровень силы у них был очень и очень слабым по сравнению с тем, который давался немногим счастливчикам людям. Хотя нет, с недавних пор Риен перестал воспринимать магический дар как удачу. Когда-то, как и все мальчишки, он хотел стать магом, но магом светлым. Противоположный вариант даже не приходил в голову, и вот... Прошло уже 3 дня после встречи с Рассаной. Хотя, как понял Риен из расспросов Тара Митрила, сестренка успела вызвать подозрения, сбежать ей удалось благополучно. То ли полуэльф поверил уверениям юноши, будто никакие гости к нему не приходили, то ли отложил настоящий допрос, но больше Риена он к себе не вызывал. Однако на следующий день поставил его в известность. По причинам Риена не касающимся, Тималь Даре Орес отныне находится под домашним арестом, а младшему Аркорму надлежит следить, чтобы этот самый Тималь получал все необходимое. Пожалуй, сильнее обрадовать Риена мог только приказ постоянно находиться при самом Тангиле. Данным распоряжением Митрил низводил наследника графа до обычного слуги. Когда сегодня, едва удерживая в руках поднос, Риен приблизился к комнате эльфа, стражник, ставший уже знакомым за эти 2 дня, кивнул ему и распахнул дверь, пропуская внутрь. Остроухий обнаружился там же, где и в предыдущие разы. Сидел в кресле, уткнувшись в какую-то книгу. На появление Риена отреагировал привычно. Мимолетно глянул, презрительно скривил губы и ткнул пальцем в направлении стола. Мол, поставь туда и убирайся. Типичное поведение чистокровного высокородного эльфа. Я, значит, соль земли и свет солнца, а вы, жалкие людишки, грязь у моих ног. Риен вроде уже привык и даже перестал обращать внимание, но сегодня настроение с самого утра оказалось слишком паршивым. На жест эльфа младший Аркорм также презрительно скривил губы и почти бросил поднос на стол. Возмущенно звякнула посуда. Эльф резко вскинул голову. Несколько секунд они мерились злыми взглядами. Потом Тималь усмехнулся. «Завидуешь тем, кто лучше тебя, вышкварыш?» От грубого оскорбления кровь бросилась Риену в голову, но юноша сдержался. «Ты? Лучше? Наверное, тем, что последние месяцы не вылезал из постели Тангила? И как? Хорошо ублажал господина мага?» В этот раз от гнева покраснел эльф. «По крайней мере, мои родители мною не откупались, а твои от тебя сами рады были избавиться. Вышвырнули из рода и забыли, что ты вообще существуешь. Вышквы...» Фразу он не договорил, поскольку в этот раз Риен не выдержал и без замаха резко, как учил старший брат, бросил в Тималя первым предметом, попавшимся под руку. А попался тяжелый хрустальный бокал. Уклониться от снаряда эльф почти сумел. Почти, поскольку бокал ударился о край камина над его головой и разлетелся осколками, окрасив лоб Тималя кровью. Пожалеть или хотя бы здраво обдумать удачное попадание Риен не успел, поскольку эльф с яростным шипением, достойным степного кота, налетел на него. Не с пустыми руками. Тималь схватил с подноса разделочный нож. Мальчишки покатились по полу. Риен, невооруженный, вцепился в запястье эльфа, не позволяя тому приблизить острие. Тималь яростно дернулся и... Риен так и не понял, как это случилось. Возможно, сработал старый навык, усердно вбивавшийся в него еще дома на тренировках, или сказалось что-то иное, но несколько мгновений спустя нож перекочевал в руку младшего Аркорма и вспорол эльфу живот.